Они выровняли шаг, принарягли и потянулись с еще большей силой и усердием, чем прежде. Катастрофа, угрожавшая делу независимости, на сей раз была отвращена. Переправа через Вааль оказалась возможной. Но эта операция, достаточно трудная даже в обычных условиях, теперь, благодаря проклятому наводнению, грозила отнять уйму времени. А враг приближался с невероятной быстротой. Да, слишком долго медлили с решением. Чтобы обеспечить переправу, надо как-то задержать движение английской армии, а это будет стоить бурам драгоценных жизней сотен отважных бойцов. Взгляд генерала упал на молокососов, пони которых еще дымились от бешеной скачки. «Капитан, сорвиголова!» Повелительно, пытаясь этим скрыть свое волнение, сказал Бота. «Мне нужны люди, готовые на все». «Да», — продолжал он, — «люди, готовые биться до последней капли крови, до последнего вздоха». «И вы рассчитываете на меня, генерал? Хотите отдать их под мое командование? Так я вас понял», — не моргнув глазом, ответил Жан. «Да, мой друг. Вы и так уже много сделали для защиты нашей Родины. Вы не раз жертвовали собой, проливали за нас свою кровь, и все же я вынужден снова просить. Вам нужна моя жизнь?» — прервал его сорвиголова. «Она принадлежит вам. Возьмите ее, генерал. Приказывайте. Я готов на все». «Вы храбрец. Я не встречал еще человека столь бескорыстного и отважного. Видите позицию, что повыше брода?» «Да, генерал. Превосходная позиция, вполне годная для обороны. Даю вам 500 человек. Продержитесь с ними часа два. Достаточно будет и 200 человек с 500 патронами на каждое ружье». «Отлично. Благодарю вас, капитан, от имени моей Родины. А теперь обнимите меня». И по-братски обласкав Жана, молодой генерал сказал: «Прощайте. Подберите себе 200 товарищей и спасите нашу армию». Сорвиголова тотчас же стал вызывать добровольцев, желающих присоединиться к его маленькому отряду из 40 молокососов. Откликнулось 1000 человек. Бурые любили командира молокососов. Они верили в него и пошли бы за ним хоть в самое пекло. Сорвиголова быстро отобрал нужных ему людей, не обращая внимания на воркотню отставленных, выстроил их, получил патроны, приказал бойцам наполнить фляги и скомандовал: «Вперед!» Через 10 минут этот арьергард армии Бота уже занимал позицию. Она господствовала одновременно над бродом и над степью и представляла собой нечто вроде извилистого ущелья среди скал шириною 60 метров. Неприступной на своих флангах, она была открыта для нападения со стороны степи. Следовало бы, собственно, возвести земляные укрепления, чтобы затруднить подходы к ущелью, но для этого не хватало ни времени, ни инструментов. И все же сорвиголова нашел способ укрыть, насколько возможно, стрелков, оборонявших подступы к позиции. Он снова прибегнул к динамиту. Перед самой горловиной ущелья наскоро закопали штук 50 патронов. 1/3 людского состава отряда заняла правый, 2/3 — левый фланг позиции. Остальные должны были защищать подступы к ней со стороны равнины. Вскоре показалась голова английского авангарда, несколько отрядов «Улан» и «Драгун». Они мчались во весь опор. Буры, засевшие среди скал, устроили им достойную встречу, которая заметно охладила пыл врага. До 30 всадников вместе с конями остались на поле битвы.